Надо было выбираться из этой канавы и пробираться в свой район, который нам обрисовали на карте. Отсюда совсем недалеко. Надо пройти несколько проулков, пару улиц, и мы на месте. Плохо только одно. Вместо полюбившихся нам больших многоэтажных зданий нам придется идти в районе частных домов. Полежали, осмотрелись, встали и пошли. Связист протянул мне тангенту. На связи, помимо нашего пункта управления разведкой, находился и майор, помогавший нам с выводом группы. Осведомившись, как у нас дела, он пожелал удачи, пообещал всевозможную поддержку и ушел с чистоты. Двигались очень осторожно, чуть ли не в полуприседе, вдоль заборов домов, частенько залегали и осматривались. Возле одного из домов забрехали собаки, мы скоренько ретировались и упали за какой-то кучей песка. Из дома кто-то вышел. Гортанный женский голос прикрикнул на собак, все успокоилось, и мы продолжили свое движение, все дальше и дальше приближаясь к району поиска. Головной дозор остановился. Сквозь далекие звуки выстрелов послушался шум подъезжающей машины. Где-то среди проулков заметались лучи фар. В нашу сторону кто-то ехал. Пришлось забраться в какой-то сарай в глубине старого неухоженного двора и наблюдать. По улице проехало несколько автомобилей. Первым ехал ГАЗ-66 и тащил за собой на прицепе какую-то пушку. За 66-м ехала пара УАЗов и одна Нива. Автомобили остановились неподалеку от нашего укрытия. Наружу выскочило несколько темных фигур, в несколько секунд выставили забор, и грузовичок с пушкой заехал вовнутрь. Из кузова выпрыгнули еще люди и начали развертывать орудийную позицию. Боевики, выпрыгнувшие из других автомобилей, начали организовывать наблюдение и оборону. Несколько человек ушли в том направлении, откуда только что пришли мы. Ну что ж, попробуем воспользоваться помощью минометчиков с блокпоста. Я залез под развернутую замком группы плащ-палатку, достал план и засветил фонарик. Минуты две прикидывал координаты. Слава богу, еще на посту я на всякий случай перерисовал у пехотных минометчиков их плановые цели, которые они пристреливали, готовясь к ночной вылазке, так что сориентироваться было просто. Под плащ-палатку просунулся связист и тихо-тихо забубнил в тангенту. Мотострелки с блокпоста были на связи. Майор быстренько просек ситуацию и посоветовал нам валить куда подальше, потому что за мины и точность их попадания он не ручался. На все про все он дал нам ровно 5 минут. А покинуть гостеприимный сарайчик мы не могли. Рядышком шарахалось охранение от духов. И нас могли заметить. Надо было что-то решать. Ситуация создавалась патовая. Кипрачев и Ежов обшарили сарайчик и выломали со всей осторожностью несколько гнилых досок. Можно было лежа протиснуться. Один за другим мы стали ползком выбираться наружу и отползать в чахлый садик под деревья. Последним выполз Паша. К сараю, услышав шум, начали приближаться боевики, о чем-то вполголоса переговариваясь. Первая мина грохнулась рядом с сараем, разметая его в клочья. На головы посыпались щепки и комья подмерзшей земли. Боевики на позициях возле пушки заорали. Вторая мина прилетела прямо в машины, стоявшие возле двора. Ниву перевернула на бок, УАЗики нещадно посекло осколками. Мы рванули с положения лежа дальше, в безопасные дворы. Третьей миной накрыло орудийный расчет боевиков. Разбираться, что там произошло, как-то не хотелось. Хотелось уйти подальше. Минометчики мотострелков играли концерт по полной программе, и указанный мною квадрат обрабатывали методично и не жалея боеприпасов. Сгинуть всей группой под своим дружественным огнем не очень-то и хотелось. Головной дозор на бегу с размаха влетел в какой-то дворик. Ежов, бежавший впереди, споткнулся и свалился в канаву. Понарыли посреди сада всяких канав. Нормальным разведчикам пройти невозможно. Канава оказалась полнопрофильным окопом. С перекрытиями и ходами сообщения. Запрыгнули в окоп, начали осматриваться. Позиция отрыта очень удобно. Фронтом окоп выходил на сетчатый забор, сквозь который прекрасно даже в темноте просматривалась широкая улочка. Можно вести огонь по наступающим вдоль улицы подразделениям, а потом по ходам сообщений отходить вглубь сада. Рядышком с окопом добротный двухэтажный дом красного кирпича. Подведены какие-то трубы, то ли газ, то ли вода. Где-то в глубине через незастекленные окна виден отсвет мерцающего синего огонька. Кто-то есть. Или мирные жители, решившие не покидать свой недостроенный дом, или какое-то дежурное подразделение противника. На крыльце показалась мужская плотная фигура. Точно, боевик. В руках какое-то оружие. Незнакомец спустился с крыльца, крадучись отошел от дома и начал вслушиваться в минометные разрывы, гремевшие совсем неподалеку. Пехота разошлась не на шутку, разрывы начали приближаться. Незнакомец рысью бросился к дому, что-то крича на ходу. На крыльцо выскочило еще несколько человек. Первый что-то быстро залопотал, остальные, прислушавшись к разрывам, все как один бросились к занимаемому нами окопу. «Мы их сюда не приглашали и заняли место первыми. Тесниться тут не собираемся». Бегущие очень хорошо были видны на фоне неба, вспыхивающего росчерками трассеров. Мои бойцы уже давно были готовы открыть огонь и ждали только команды. Бежавших к окопу боевиков расстреляли почти что в упор. Звуки выстрелов скрыл грохот разрывающихся мин. Боевики скорчились в паре метров от нас, так и не добежав до укрытия. Пришлось вызывать блокпост мотострелков и просить прекратить огонь. К моему удивлению, наши друзья-пехотинцы огонь уже прекратили. А кто обстреливал район, где находились мы, то им было неведомо. Какие-то доброхоты из наших федералов засыпали район поиска минами. Вот так всегда. Сколько все не согласовывай, все будет наперекосяк. Да и откуда им знать, что здесь кроме боевиков шляется моя неприкаянная разведгруппа, надеющаяся благополучно вернуться в пункт временной дислокации? Пару мин грохнуло по домику, обрушив один угол и тщательно отделанный фасад с колоннами. Потом, уже через несколько месяцев, служа в другой части, я, странствуя со своей ротой по подгорьям и горным районам республики, начал различать постройки частных городских домов в Грозном и в селах. В Грозном дома обычно строились по более европейскому типу, в 1-2 этажа. В селах дома строились с большим внутренним двориком, с навесами с боков и с мужской и женской половиной, более мусульманского типа. Доброхоты-минометчики, а может и артиллеристы, перенесли обстрел куда-то вглубь квартала, и мы, выпрыгнув из окопчика, обшарили убитых боевиков и решили досмотреть дом, стоявший под взрывами. Ежов с Кипрачевым по отработанной схеме нырнули в дверной проем. Через несколько минут выглянул Еж и знаками показал. Чисто. Первый этаж был более-менее достроен, постелены дощатые полы. Второй этаж имел только кирпичные стены и полы, усыпанные опилками. На первом этаже на просторной кухне стоял стол с остатками какой-то еды и горела газовая печка, которую уходившие боевики поленились выключить. А вот из кухни куда-то вниз в подвал вела хорошая деревянная лестница. Головная пара осторожно начала спускаться вниз. Раздались какие-то крики, однако выстрелов не последовало. Пришлось самому спуститься вниз. В подвале было намного теплее и светлее от тех же самых газовых горелок. Кипрач и Ёж держали под прицелом несколько сгорбленных фигур, забившихся в угол и прикрывающих головы руками. Какие-то старые, грязные, седые мужики в обносках. На вид совсем не чеченцы. Увидев меня, они зашевелились и с боязнью, косясь на автоматы, начали нести какую-то чушь. На боевиков не похоже. Скорее всего, какие-то бомжи или рабы, впахивающие на своих хозяев. Так оно и оказалось. Мужики были местные, из русских, проживали себе спокойно до войны, трудились кто где. Перед началом войны уехать не успели. Во время бомбежек потеряли кто родственников, кто жилье. Их всех по одному, кого откуда, повыдергивали боевики и заставляли рыть окопы, строить завалы в городе, изредка кормили всякой дрянью. Кого-то просто так пристрелили, кто-то сам умер или попал под бомбежку или удары артиллерии. Боевикам они были нужны как бесплатная рабочая сила. Нашим властям они были не нужны вообще. Поговорив немного с бедолагами и успокоив их, я выдернул одного наиболее смышленого и начал расспрашивать про то, где они работали. Мужик по образованию оказался в прошлом архитектором и вполне толково на моем плане указал, где какие работы они выполняли. Указал несколько мест, где копали окопы, завал делали в основном ближе к центру города. Получалось, что в нашем районе поиска оборона носила очаговый характер. Ближе к центру, если судить по рассказам бывшего архитектора, укрепления посерьезней. Мы и сами видели, как оборудованы дома для ведения боя в городе. Значит, есть несколько колец обороны. Что ж, тактика вполне оправдывающая себя. Боевики перед вводом наших войск спокойно обстреливают колонну из заранее подготовленных мест и укрытий. Спокойно уходят в другой район, отрабатывают там и снова уходят по заранее отработанной схеме. За каждый сектор обороны отвечает какой-нибудь полевой командир, действующий в тесном взаимодействии со своими соседями. Найденные нами мужики толком никого не могли назвать, так как постоянно их перебрасывали с одного места на другое. Они и нынешних своих хозяев толком не знали. Одного из них, по всей видимости старшего, звали Резван, и этот дом вроде как бы принадлежал ему. Больше полезной информации выудить не удалось. Мы пообещали мужикам не трогать их и не расстреливать. Пусть идут на все четыре стороны себе с Богом. Однако найденыши никуда идти не пожелали и сказали, что пересидят ночь здесь, а потом посмотрят по обстановке. Среди запасов боевиков нашлось кое-что из съестных припасов и вооружения. Пистолет-пулемет местного производства, гордо именуемый «Борс», меня ничуть не удивил. Хрень еще та. Наш старый добрый АПС намного лучше. А вот пояс с камуфлированными подсумками и удобными плечевыми лямками с кармашками под гранаты мне очень понравился. Свой старый лифчик афганского варианта я отдал связисту, а сам в ожидании ночного ужина и чая, приготовлением которых занялся Паша, принялся примерять обновку. Попозже разгрузки войдут в моду, их будут выменивать у МВДшников шить сами. Частные фирмы начнут шить всякие выдры и тарзаны, заламывая несусветные цены за сомнительного качества товарец. Но такой разгрузки я больше ни у кого не встречал. И лишь только в 2000 году по второй чеченской кампании такие разгрузки войдут в моду под названием «пояс тактический». Я же приобрел такую штуку совершенно бесплатно в январе 95 года, благодаря его величеству случаю. Паша рассортировал все найденные съестные припасы по их степени аппетитности и срокам хранения. Кое-что распихал по рюкзакам разведчиков, из остального начал готовить ужин, нещадно эксплуатируя найденных нами мужиков. Поужинали каким-то горячим варевом, запили домашними компотами и чаем. Мужики, получив от моих разведчиков пачку примы, с радостью курили, жадно затягиваясь и щурясь от удовольствия. Много ли надо человеку в таких скотских условиях? Поел, попил, покурил. Бить тебя никто не собирается. Вроде как бы и будущее немножко прояснилось. Вот оно счастье. И не надо других благ от цивилизации. Выйдя из дома и выставив секреты, я снова осмотрелся по карте и вышел на связь. На этот раз с пунктом управления связь была приличная, мотострелки тоже живо откликнулись. По связи я доложил свои координаты, по переговорной таблице попытался довести до начальства свои умозаключения по поводу организации обороны в данном районе города. Поняли меня или не поняли, плевать. Главное, чтобы мой доклад отметили в журнале поступающих донесений, и мы снова вернулись с задачи живые и здоровые. Тем более душу грело осознание хоть какого-то доброго дела, сделанного за эту войну. Немного обмозговав и еще раз переговорив со штабом, я принял решение устроить в подвале дома базу и работать с нее, ведя разведку на себя. Связь с прикрывающим нас блокпостом есть. Домик и двор вполне неплохо подготовлены к обороне. Половина группы будет выходить на разведку окрестностей, другая половина сидеть в резерве. Жаль, конечно, что у нас нет средств связи внутри группы. Так бы выполнение задачи намного облегчилось. Свои размышления я поведал замком группы. Паша, конечно же, согласился. Еще бы не согласиться. Не надо куда-то идти в ночь, мыкаться по окопам и развалинам. Здесь есть хоть какая-то определенность. Обговорив еще пару деталей со своим заместителем, я взял с собой Григоровича, Ежова и Кипрачева. Кратко пояснил порядок действий, нагрузились по минимуму, ровно в час ночи вышли. На себя мы напялили поверх горных костюмов бушлаты боевиков, а Григорович водрузил на голову норковую шапку. Наглость — второе счастье. Она нам уже пару раз помогала, думаю, и в этот раз не подведет. Пройдя пару домов, мы свернули в переулок. И тут меня словно стукнуло в голову. Я знаю это место. Сейчас будет массивный кирпичный гараж с кирпичным забором. Возле гаража высоченный тополь. Да, точно, вот он тополь, вот он гараж. Здесь, в этом переулке, жил один из наших старых знакомых. Бывший сослуживец отца по 42-й учебной дивизии. Прапорщик дядя Леша из службы артиллерийского вооружения. Спокойный, рассудительный мужик, любящий выпить и способный починить все на свете, от танковой пушки до утюга. Мы частенько приезжали к нему в гости. Интересно, что с ним сейчас? Жив он или сгинул? А может, уехал в Россию? Сразу же захотелось узнать, но пришлось пересилить себя и двигаться дальше. Маршрут теперь стал более знаком, и тот домик на плане, обозначенный всего лишь маленьким квадратиком, был всего-навсего магазином через улицу. Магазин я обозначил как конечную точку маршрута, до которой планировал дойти. Дошли спокойно, без каких-либо неожиданностей. Возле магазина обнаружили небольшое скопление военной техники, 2 БМП, 1 МТЛБ и куча народа. Высовываться мы не стали и, притаившись за железной коробкой гаража ракушки, принялись наблюдать. БМП были, скорее всего, из захваченных у нас. На броне сидели боевики в белых маскировочных халатах. Народ, толпившийся вокруг, что-то живо обсуждал. Надо было быстрее отходить на базу и давать координаты скопления бронетехники и боевиков. Мне опять стало до слез обидно. Ну почему нам не дали еще одну радиостанцию? Сейчас вопрос наведения минометного огня и огня артиллерии занял бы всего пару минут. Мы находимся на прекрасной наблюдательной позиции. Местность я прекрасно знаю. Уйти можем легко и красиво, и хрен, когда они меня здесь поймают. Не они одни здесь местные. Все-таки память странная штука. Ничего не помнил, и раз все всплыло в памяти ярко и отчетливо. Все проулки и переулки, по которым мы бегали, играя в войнушку. Вспомнился даже тайный лаз под гаражами неподалеку от магазина. Можно было, не оббегая улицу по кругу, нырнув в старую канализационную систему, пробежать под гаражами и оказаться совсем на другой улице. Площадка перед магазином огласилась криками. БМП завелись и упыхтели, волоча на жесткой сцепке незаведшийся тягач. Толпа, еще немного покричав, поплелась за техникой. Мимо нас прошло несколько человек. Кто в пальто, кто в военном бушлате. У кого в руках автомат, у кого охотничья винтовка. Идут как на работу. Скорее всего, в центр города. Туда, где, не прекращаясь, гремит бой. Немного подумав, я скомандовал, и мы, поднявшись, последовали за ними, держась чуть подалеку и стараясь не попадаться на глаза кому-либо. Таким образом, мы, пройдя, по моим расчетам, еще около километра, оказались на широкой, перпендикулярной нашему движению улице. Толпа, за которой мы следовали, пропала из виду. Я попытался вспомнить, что же это за улица. Однако подлая память решительно отказалась сотрудничать. Григорович высмотрел табличку на одном из домов и объявил, что мы вышли на улицу Филатова. «Ага». Если вспомнить получше хотя бы план города, то, пойдя вправо, мы снова упремся в железную дорогу и дойдем до Комсомольского парка. Скорее всего, боевики ушли в сторону проспекта Ленина и будут выдвигаться в сторону улиц Привокзальная и железнодорожного вокзала, где сейчас, по сведениям, сообщенным мне в штабе, ведут бои самарцы и майкопцы. Площадка перед магазином, скорее всего, служит сборным пунктом личного состава и техники перед отправкой на выполнение задач. Надо все-таки добраться до своей базы и на сеансе связи дать координаты площадки для запланированных целей артиллерии. Вернулись мы на базу ровно в 3 часа ночи. Фельдшер, стоявший на фишке и носившийся по сторожевому окопчику, словно укушенный пчелой пес, радостно взвизгнул и доложил, что все без происшествий, радостным шепотом. Разведчики, свободное от дежурства, дрыхли в обнимку с автоматами и пулеметами. Найденные нами мужики валялись на полу и звучно храпели.